Глава 8. Я не придумываю ничего лучше, чем сбежать. Поворачиваюсь и срываюсь с места. Бегу на носочках, чтобы не было слишком громко слышно. Чуть не врезаюсь в какого-то парня. Заворачиваю за угол и останавливаюсь, тяжело дыша. Так, теперь можно подумать. Чего я испугалась? Да, увидел бы меня Стефан, и что? Разговор не был секретным, а к вниманию адепток он наверняка привык. Я прям сама не своя с этим Дайером. То с места не могу сойти, то бегу. Надо взять себя в руки. Возвращаюсь в коридор и иду к кафедре. Словно только что тут бегала совсем не я. Но стучать не приходится. Ректор выходит вместе с Дайером, и они оба замечают меня. «Адепт Клайнс, вы что-то хотели?» спрашивает ректор, поглаживая бороду. «Да, я». Я теряюсь, потому что Дайер не сводит с меня глаз. Словно он меня в чем-то подозревает. В груди появляется холодок, а сердце бьется быстрее. «Вы сказали обращаться, если понадобится». Заканчиваю я мысли и смотрю на ректора. Теперь взгляд от него не отведу. Буду игнорировать Дайера. «И что у вас случилось?» «Могу я сменить комнату?» Комендант дала невнятный ответ. «И чем вас это не устроило?» В тоне ректора проскальзывает недовольство. «Не сошлись характерами с соседкой», поспешно поясняю я. «Жаль. Это лучшая комната на этаже. И с леди Фейерок вы близкого статуса». «Я? Нет!» Машу руками от неожиданности. «Эта сестра вышла замуж за герцога, не я!» «Лайнс — довольно известная фамилия. Для тех, кто их помнит». Ректор говорит это даже немного печально. «Я вас понял, адептка. Если это все, можете идти. Вас переселят, как только найдут подходящую комнату». «Спасибо. Какое облегчение!» Минуту назад мне ректор казался вредным стариком, а сейчас я его расцеловать готова. Но что он сказал про фамилию? Я знаю, что наши родители погибли, когда я была совсем маленькой, но разве они были из знати? Не похоже. Надо будет узнать об этом. Ухожу, чувствуя взгляд в спину. Это точно Дайер. Но чем же я привлекла его внимание? Что ему от меня надо? Вот дурочка. Я забыла отдать камень телепортации. И что теперь? Я оборачиваюсь, но вижу только, что Стефан и ректор уже уходят, и они довольно далеко. Догнать? «Еще одна», — слышу рядом презрительный голос. «Встала посреди коридора и на Дайера любуется». «Не твое дело». Резко оборачиваюсь. «Это брат Вилмы. Ну, конечно, кто же еще? Похоже, у них это семейное быть противными». «За ним тоже из кустов будешь следить», — потешается он. Дайер уже ушел. И все из-за того, что меня отвлек этот недалекий. Разговаривать с ним бесполезно, так что я просто прохожу мимо. «Ой, неужели угадал?» — доносится мне в спину. Не угрожает, как его сестра. И на том спасибо, как говорится. Я возвращаюсь в общежитие и заглядываю в комнату Кэрин и Сильвии. Они приглашают меня зайти и побыть тут до вечера, чтобы не пересекаться с Вилмой. «Не знаю, я бы ей в первый же день волосы повыдергивала», делится Эрин, сидя на кровати и болтая ногами. «Она прямо заявила нам, что мы должны ей прислуживать». «Эрин, как его включать?» отвлекает нас Сильвия. Она достала артефакт для подогрева, поставила на него чайник, а дальше растерялась. «Поверни кристалл», отмахивается Эрин. «Ты не знала даже этого?» «Я привыкла, что все делает моя служанка», — вздыхает Сильвия. «Жаль, в эту академию нельзя брать с собой никого из прислуги». Я удивляюсь, но лишь немного. Все же фамильяры действительно часто есть у знати и редко у всех остальных. Но кое-что не укладывается в моей голове. «Подождите, если вы одного статуса с Вилмой, почему она решила, что вы ей что-то должны?» Меня берет возмущение. «У нас нет титула», — пожимает плечами Сильвия. «Но есть родословная. В прошлом наша семья была известными торговцами. А сейчас мы неизвестны, но еще более богаты. — хмыкает Эрин. «А почему к тебе Вилма прицепилась?» — рассуждает Эрин. «Только из-за происхождения? Тут полно таких!» Приходится рассказать о том, как я телепортировалась в болото и явилась перед благородной Вилмой в грязных ботинках. В общем, неприязнь с первого взгляда. С какого-то момента слушают они меня, открыв рот. «Подожди, ты пропустила важную часть», — останавливает меня Эрин. «Тебе помог Дайер?» «Ой, надо было сказать, что это был кто-то из преподавателей, кого я не знаю». «Ты уже отдала ему камень?» — спрашивает Сильвия. «Не успела. Да и я его побаиваюсь. Может быть, кто-то из вас передаст? Или просто на стол ему положить?» — рассуждаю я. «Говорят, он строгий, но справедливый. Наверное, из-за большого количества силы он кажется страшным. Но это обманчивое впечатление», — уверенно говорит Эрин. «Нет, оно не обманчивое. Как легко люди находят причины тому, чего не понимают. Стефан страшный из-за того, что он черный маг». «Хотелось бы скорее его увидеть», — вздыхает Сильвия. «А покажешь камень?» «Конечно». Я достаю его из недр сумки и передаю Сильвии. Та держит его на ладонях, растопырив пальцы, и, кажется, боится дышать. «Я не думала, что ты правда его дашь», — говорит она. «Такие предметы содержат энергию мага. Мы прямо сейчас можем узнать, какого рода магия у Дайера». «Он же считается универсалом», — вспоминаю я. «На деле их не бывает. Идеального баланса не существует, иначе... А-а-а-а!» Камень в руках Сильвии загорается светом, и она от неожиданности подбрасывает его в воздух. Я ловлю. И только когда картинка перед глазами размывается, понимаю, что сейчас сработает перемещение.